Люди мира с восхищением отзываются о Ким Чен Ыне. Генсек Африканского комитета по изучению идей Чуче, председатель общества египетско-корейской дружбы и другие иностранные друзья сказали, что благодаря тому, что несравненный исполин Ким Чен Ын стоит в авангарде революции, Корея решительно сливает бесконечный происк империалистов по изолированию и удушению и прославляет несокрушимую мощь державы. А нигерийская газета Nigerian Observer в своей статье подчеркнула, что метод творения Ким Чен Ына, направляющего строительство социалистического могучего государства в Корее, отличается, во-первых, стремлением к достижению мирового уровня, во-вторых, необычными темпами создания, а в-третьих, большим размахом.